время. На сдачу делай должности, тем более такой, тоже нужно уйма времени. Да и как помочь-то Ираклию, когда он там кого-то в империях найти хотел. А тут, вот, мы сами сюда приехали. Осталось только Ираклия дождаться. А теперь господин Чум свободен. Полностью с него обязательства все снял султан. Господин Чум может теперь распоряжаться своей судьбой как захочет. Он же не Нур-эддин, добавляет Вагиз. Вот же вляпались, так вляпались, думаю я. Астани, мы с женой тоже теперь навсегда привязаны к султанату, изумляется он. На что получает от южанина полную злорадство ухмылку. Ну, кто ж вас просил Нур-эддинами называться? Не были бы вы достойны такой чести, в храме бы от вас один пепел остался. Так что, разводит рукам в стороны довольный Вагиз, вторит ему довольной улыбкой на лице и его напарник по боевой паре. Думаю, в мысли врывается буквально со своими возмущениями призрак. Подумать только, как нас облапошили, и, что султана не уважают, нам пели, и, что власти султана в их городе столице клана, нет совсем. Я тогда еще удивился очень такому смелому заявлению, и теперь понятно, почему у себя дома Вариир обычно предпочитал отмалчиваться. Вначале врал он нам и так много, но ради блага своего клана это делал. И это я принимаю, а вот по пустякам нас обманывать он не хотел, оттого почти всегда и молчал, особенно при отце. Но как же достоверно-то они играли. А вот с нашей маленькой армией весело получилось. Не ждали они от нас такого подарка. Но вот плохо в этой ситуации то, что придется нам все же раскрывать, кто мы и какое положение там у себя в империи, по праву рождения, занимаем. И ты, Истани, придется открываться, благо они сами предложили клятву дать, а не разглашение информации о нас. Надо открываться, чтобы избежать в будущем конфликта интересов. Ведь и так понятно, что тот же Вагиз захочет тебя привлечь в будущем для решения нужных вопросов в интересах султаната. Тогда, когда мы поднимемся по властной лестнице у себя в империи, и про твое герцогство не стоит забывать, там ведь интересы практически всех крупных государств пересекаются. Если открываться, то как с мамой быть, ведь уверен, Вагиз не удержится от того, чтобы выйти с ней на связь. Привет от нас со Стани, например, передать, говорю я. Есть одно решение, но думаю, ты ему не обрадуешься, задумчиво говорит Улас. И какое, уточняю я, кого мама хорошо узнала из твоей свиты, кто есть с нами рядом на данный момент, подумал. Тил, догадываюсь, о ком говорит призрак. Верно, отвечает Улас, если так получится, что Вагиз попросит организовать ему встречу с твоей матерью, то единственный вариант все устроить, это передать тело в распоряжение Вагиза. Другого варианта у нас нет. И привет передаст лично, и встречу организует с представителями Вагиза, и потом можно и в охрану маме его оставить. Ему она верит, как тебе. Дойтил такой задачи, думаю, обрадуется. Вино, разбавленное кровью и магией твоей мамы, ему больше всего нравится. Так что, так и решили поступить. Вагиз и его побратим клятву выдали. Мы же со своей стороны многое о себе поведали. По мере нашего рассказа изумление на лицах посланников султана все больше и больше выступало, а узнав, кто наша мама, а главное, как оказалось бабушка, глаза азартом в предвкушении буквально пыхнули у очень эмоционального Вагиза. Что хотите, южный характер сказывается. На вашу просьбу, с ухмылкой на лице, говорю я, Улас угадал и точно предсказал все желания нынешнего главы внешней разведки султаната. Выйти с предложением о сотрудничестве к моей бабушке, увы, вынужден ответить отказом. И не потому, что не хочу, а не могу. Нет у меня пока такой возможности, прямого выхода на ее светлость. А вот, со своей стороны организовать встречу со своей родительницей проще простого, при должной поддержке с вашей стороны. Из моего окружения, которое сейчас меня тут в султанате сопровождает, лично хорошо с нашей мамой знаком именно Тил. Вы понимаете, о ком я говорю? Вагиз согласно кивает, но со своими репликами меня перебить не пытается. Я же продолжаю излагать свое предложение. Когда мы соберемся покидать пределы султаната, мы можем отдать в ваше распоряжение, как связника с моей родней, своего друга Тила. Но предупреждаю сразу, никаких попыток переманить его к себе вы не предпринимаете. Это вы нам должны в обязательном порядке пообещать. И давайте уже сейчас договоримся и о судьбе моих подданных как герцога. Ваш флот и отряды, принятые вами под клятву верности, беспрепятственно покинут границы султаната, но только после выполнения возложенной на них задачи. Мы это с вами раньше обговаривали, говорит Вагиз. Помню, киваю я, но я хотел бы получить гарантии от вас, и от господина Шира. И думаю, всем понятно, подготовка к удару по островам требует средств, которые должен взять на себя султанат. Мое требование такое, султан все расходы по подготовке акции берет на себя. Так, мои люди рискуют жизнями, я кораблями и воинами, а султан лишь деньгами. Вагиз замялся. Я не имею полномочий решать, так сразу без консультаций вопросы финансирования, но считаю, препятствий для положительного решения данных вопросов попросту нет. Решим. Со своей же стороны обещаю полную поддержку вашим командирам, кто остался командовать вашими отрядами и флотилией. Через господина Чума я передам решение султана по вашим требованиям. Думаю, что оно вас удовлетворит. Вы же пока, в компании господина Чумамнета, попутешествуйте по стране. У нас много чего интересного можно посмотреть. И ждем передачи вашего связного, вхожего в круг знакомых ваших родственников. А что касается того, как нам с вами закончить нашу встречу сейчас, так все просто. Я сейчас открою портал, с помощью переносного портального камня. Увы, он переносит только в личные покои султана, в его дворец, и действует только в пределах столицы и ее предместий. Но сейчас у нас экстренный случай, а вы же, спокойно покинете арену. Полог пропадет, как только мы с побратимом уйдем порталом. Для всех вы победители, и побольше на лице скуки, и брезгливости ко всем. Вы Нур-эддин и маги одного из сильнейших кланов султаната. А тут еще исчезновение боевиков карающей руки султана, и неясности о их судьбе. К слову, мы с побратимом на год точно за пределы султаната планируем теперь уйти, тем более с такими-то возможностями установить связи с одними из представителей высших аристократов Северной Империи. Так слухи о нашей кончине и виновниках этого действа быстро разойдутся по стране, так что ждите ходоков. Вас попытаются привлечь в местные распри расклады терок между кланами. Хотите и на нас половить рыбку в мутной воде? Хмыкает Улас. А почему бы и не воспользоваться такой возможностью? Смеется Вагиз. Может, кто и сунется в расставленные сети. Посмотрим. Все ведь не только от нас зависит. Вот, завтра ваш Ираклий вернется в султанат и все вы уедете. Ну, а если ваш знакомый немного еще задержится, то почему бы вам приманкой для всяких интриганов не побыть? Тем более вокруг вас будет, после нашего с побратимом исчезновения, просто убийственный ажиотаж. Ну, еще и вольности в отношении султана о вас распространим среди ареста. Уверен, кто-нибудь и клюнет. С вами Чум будет всегда. В случае чего, он сам со всем разберется, с его-то опытом. А дальше уже прощания пошли. Заверили друг друга о серьезности наших начинаний, в плане совместного влияния на политику наших кланов. Пришлось успокоить господ индуров султана. Послание я напишу своей матери, которая и придам ей стилом. Главное, чтобы это послание в руки посторонних не попало. Так что за доставку тела в империю, отвечает лично сам Вагиз. А еще я упросил показать мне портальный камень. Как объяснил Ингар, таких камней у султана всего два, и все они изделия древних. Основной артефакт, куда и перемещается владелец такого камня, находится под опочивальней султана, куда есть доступ только ближникам правителя страны. Плюс этого камня, воспользоваться им может практически любой, и маг, и полностью лишенный возможности творить волшебство, разумный. Я сравнил заклинание портала, которое пару раз сам уже накладывал на создаваемые мной свитки, и втиснутые в камень узоры портального заклинания, неизвестного мастера. И с Уласом мы сделали вывод. Артефакты, чистой воды подделка, а столь малое расстояние перемещения, обусловлено просто неточностью нанесенной, впаянной в камень руны переноса. Оказывается, и у древних были халтурщики. Ну, или этот артефакт создавал неопытный ученик мага. И такое тоже могло быть. А ведь угадал Вагиз, наше появление на продолжающемся приеме вызвал шок у всех буквально присутствующих. Особенно заблеял испуганными бараном, дожидавшийся появления своих поединщиков братец хозяина этого поместья. А почему бы, собственно, и не наказать засранца? Тем более Вагиз сам же нам говорил, что в свое поведение нужно больше добавить брезгливости и зазнайства. И также не забываем, мы ведь никто иные, как Нур-эддины. А потому, мы поравнялись с группой о чем-то бурно спорящих людей, в составе которой был и брат Эмира. Как понял не очень-то и любимый братец, и если что-нибудь с ним тут сейчас случится, этот Эмир сильно расстраиваться не будет. Ох, как же при нашем появлении у того брата хозяина поместья, лицо маской страха пошло. А теперь нанесем контрольный удар. А почему бы нам с вами, господин Кинтис, тоже не посетить арену. Обращаюсь я с вопросом-предложением, а то и вызовом, к нашему главному тут недоброжелателю. Очень, знаете ли, забавное место, я вам скажу. Там, так весело можно проводить время. Надеюсь, у вас причины для самоотвода? Нет, мы с братом, как Нурадины большого клана, не можем оставить без ответа вашу попытку опорочить наши добрые имена. Ведь ни я, ни мой брат вас не оскорбляли. Это я заявляю во всеуслышание, а вот вы всех тут присутствующих поставили своим, назовем вещи своими именами, враньем в незавидное положение. Ведь вам они поверили моей невоспитанности. Так вот, хотелось бы обговорить недоразумения, возникшие между нами, в более интимной обстановке, где нас с вами никто посторонний не услышит, и нашу с вами интересную беседу не увидит. Я вам предлагаю со мной один на арену пойти. Не хотите один туда прогуляться? Что ж, возьмите напарника, который готов отдать за вас жизнь. Надеюсь, такой разумный в вашей свите найдется. Мне же компанию, в таком случае, братец составит. Подошедший к нашей группе дедушка Чум от первого до последнего слова слышал мой вызов и теперь, в ожидании ответа, царственно взирал на всех присутствующих. Он при этом чаще окидывал презрительным взглядом нашего оппонента, ожидая, что же в ответ на мой вызов тот ответит. Но вот, похоже, чего-то дождаться от брата хозяина поместья нам, во всяком случае сейчас, не скоро получится. А все потому, что, видно, испытывая сильные эмоции страха или еще чего-то, сей господин просто вульгарно потерял сознание, рухнув бесчувственным телом на каменный, отшлифованный, мраморный пол зала. Однако, задумчиво пробормотал господин Чум, есть вариант разжиться неплохо финансами в этой ситуации, и, переведя свой взгляд на нас с братом, задал нам неожиданный вопрос. Вам точно нужна его кровь? И спрашивает он во всеуслышание и довольно громким голосом. Чертов интриган, бормочет, невидимый для остальных, довольный Улас. Поздравляю, очень похоже на то, что вопрос финансирования зарождающихся наших маленьких армий и флота почти решен, и при этом положительно и в нашу пользу. Глава 7, не вычитано. Глава 7, время там словно растянуто. Невозможно было понять, сколько я с Хасаном в одном месте нахожусь. Все размыто в памяти. А вот, как силы накопились и Хасан своими со мной поделился, я и вышел за пределы пятна, и словно заново родившимся себя почувствовал. И самое удивительное, заметь нов, я же почти не изменился, и это за столько лет. Эффект временного провала, бормочет рядом сидящий Улас. Слышал когда-то такую теорию, но не думал, что придется самому столкнуться, вернее увидеть пример действий этого необычного явления. И видя непонимание у меня в глазах объясняет, но не только мне, но и всем собравшимся в шатре. Одна минута в таком месте, может, равняется годам. Там минут пара прошла, тут же целый год пролетел. Я, к примеру, это говорю. Это нужно экспериментальным путем все определять. Вот, по моему, такой временный провал и случился с вами, господин Ираклий, и с господином Хасаном. И растянуло вашу жизнь так, ведь по вашим же определениям там вы всего ничего пробыли, а когда вышли в обжитый мир из вашего проклятого пятна, потом обнаружили, что годы прошли с момента вашего исчезновения. Неудивительно это, неудивительно. Но повторюсь, эта особенность видно свойственна именно только этому месту, опасному, надо сказать, месту. И уже поворачиваясь ко мне, спрашивает, и как поступим, как спасать-то прикажете? Вы зайдете, например, туда, и пробудете, скажем, несколько дней, а у нас тут пройдут десятилетия. Ведь сам Ираклий не может определить, сколько он там с Хасаном в этом пятне сидел. Я пойду первым, нарушает свое долгое молчание дедушка Чум. Для меня теперь время не особо важно. Я сам себе уже принадлежу, и торопиться мне некуда, разве что старого друга, есть большое желание спасти. У меня же в голове мысль проскальзывает, простая мысль. Просто по первости, как до места пребывания дедушки Хасана доберемся, не лезть в пятно бездумно, а вначале эксперименты с замерами устроить. Прав в этом Улас, но для этого гномьи хронографы нам всем нужны, а стоят они баснословных денег. Но насчет денег я знаю, кому теперь вопрос задавать. А так, сообщение о том, что отряд, который сопровождал в путешествии Ираклия, вернулся в султанат, нашел нас через декаду после того, как мы покинули столицу султаната. Как раз порталами по стране прыгали. И неудивительно, на то, чтобы достопримечательности такой огромной страны все увидеть вживую, если путешествовать на своих двоих или даже караванами, и года не хватит, а потому и прыгали через порталы к наиболее интересным местам, по мнению уважаемого дедушки Чума. Умеет он заинтересовать, отличный рассказчик. Как раз до обещанных гор добрались. В планах Чума была организация выхода в подземелья горные, где по его данным обязательно должны были орудовать тролли. У него навязчивая мечта появилась, лично поучаствовать в стычке с тифлингами. Оказывается, по молодости он уже с ними сталкивался, правда тогда ему единственному из их небольшого отряда спастись удалось. Вот после этого и преследует его навязчивая идея отдать долг тифлингам, лично кого-нибудь из них прибив. А тут такой случай, специалисты, в его понимании, появились в его распоряжении, которые, с их же слов, уже не один десяток ужасных троллей умудрились прибить. И, кстати, не только на словах свою правоту доказывают, но и вполне осязаемые доказательства у них есть на руках. Те же части тел троллей, где набита магическая татуировка, чего стоят, а уж про артефакты, вынутые из их тел, и говорить нечего. Вот и планировал он нас затащить за собой в одну из местных достопримечательностей, огромную пещеру, которая на многие лиги глубоко под землю в горы уходит. И отказать же было как-то совестно дедушке, тем более реально-то мы особо ничем и заняты не были. Нет, конечно, можно было вернуться в клановую столицу, теперь уже нового родного клана, к дедушке Ширу, под его опеку. К тому же, там и новоприобретенная жена Стани находилась, по которой тот сильно скучал. Да и отряды наши боевые и корабли флотилии совместное сложивание отрабатывали перед морским походом. Есть чем заняться, но только и отказать дедушке Чуму мы просто не могли. Но, походу, спас нас от выхода в подземелье как раз Тайраклий. «С вас обоих обещание», — бубнил недовольный Чум. «Как только разберетесь со своими делами и будете с Аказией в султанате, то вы со мной идете ловить тифлингов». Стани на это заявление мага, с улыбкой на устах, ответил, чтобы убивать тифлингов, совсем не обязательно возвращаться в султанат. Мы знаем места, где они и сами нас найдут. Я же вспоминаю про Лыха. Да уж, соскучиться успел уже по нашему восьмилопику. Но пока таких откровений мы с Чумом себе не позволяли. Меньше знает о нас, тем лучше. Единственное, о ком ему не только рассказали, но и показали их, так это моих защитников. На одном из ночных привалов в обществе Чума и Уласа прибавление случилось, при этом старый архимаг поклялся, что на всю ночь меня обеспечит подпиткой силы и манной, для удержания призыва. А все потому, что в их маленькой компании произошло пополнение, да еще и прекрасная представительница женского пола разбавила их, чисто мужское общество. Появление Алекса и Нарцисс произвело на старого мага неизгладимое впечатление. А уж, когда он осознал, кто находится перед ним в качестве моего невидимого защитника, в обычном виде находящегося на межмировом плане бытия, и вовсе впал в прострацию. Благо, что ненадолго. Я и представить не могу, когда только Чум умудряется спасть. На что Улас отвечал, что настоящему магу и одного часа в сутки на отдых хватает. А тут вон сколько всего интересного, связанного с нами, и во всем разбираться надо ему, Чуму. Вот и не щадит себя старый опытный маг. Так и проводили время. Переход порталом. Размещение в городе прибытия, потому что порталы только около крупных городов находились. Обычно, переход ближе к ночи делали. А что? Правильно. Переход, потом отдых. А с утра уже по местным достопримечательностям пробежаться. Все быстро, без задержек. В гости к местным аристократам нас уже не зазывают. Боятся. Слухи вперед нас бегут. С финансами проблем нет. Свои запасы мы восстановили, возложив все траты, как на боевой отряд, так и содержание флотилии, на представителей султана. Да и за наше милосердие, как выразился дедушка Чум, некоторые тоже прилично денег отсыпали, чему, кстати, старый друг Чума, знакомый гостеприимный эмир, был сильно недоволен. Такая возможность у него была от братца ненавистного избавиться нашими руками. Но мы предпочти деньги, да и сам виновник недопонимания спокойно, надо сказать, их за свою жизнь заплатил, а уж насчет суммы отступных сам Чум с ним и договаривался. И надо сказать, что точно не продешевил. Стани, кстати, предлагал на этого молодчика молодого какое-нибудь, вполне безобидное проклятие, навесить. Пускай бы помучился, и о своем поведении в обществе подумал. Но я отказался. Зачем, когда за свое непотребное поведение человек большой суммой в золоте рассчитывается? Так пару раз еще косяка запорит и вообще по миру с протянутой рукой пойдет. Обнищание ему, и его роду в этом случае точно гарантировано. И вот приходит сообщение в виде посыльных пар вояк с оружием порталом прибыли в город, где мы как раз на медне остановились, и в котором дедушка Чун хотел по подземелью погулять. Ираклий нас ждет в городе, где мы, в самом начале нашего пребывания в султанате, остановились на постой, где в данный момент и находятся и средства передвижения нашего каравана, в том числе дилижансы и его возничий. Одна проблема, до города порталом напрямую нам не добраться, сутки придется по пескам передвигаться. Но Ираклию передали доверенные люди Чума, чтобы он нас как раз по месту дожидался. То ли ему всем караваном куда-то еще идти, то ли нам, по-быстрому, порталом до ближайшего града прыгнуть, а там на магических лошадях суточный переход выполнить и мы, на месте. Вот только Стани, побратим уж очень рассчитывал на то, что получился перед убытием эскадры еще с молодой женой побыть, проверить, так сказать, как проходит у нее беременность его первенцем. Вот же, пришлось разделяться, чего я, если честно, очень не хотел, но Чум меня заверил, что безопасность он сможет обеспечить, как для меня, так и для моего побратима. Тем более с братом Кшарутил убывает, а со мной Улас остается, и, что еще немаловажно, мои постоянные защитники, Алекс и Нарцисс. Что сказать, беспроблемная встреча, к сожалению, у нас не прошла. К моменту нашего появления в Шикире, в этом славном граде появились и родственники Ираклия, представители его клана, с руководством которого у нас с братом, так сказать, недопонимание возникло, которое привело к тому, что единственный Нур-эддин клана поменял семейное гнездо. Впрочем, к нему мы с побратимом никакого отношения до сего года и так не имели. А вот сам Ираклий, и, да в самом городе сменился представитель клана. Он-то как раз и успел вызвать в приграничный город свое непосредственное начальство. Вот только не пойму, на что они, все эти деятели, надеялись-то, что смогут как-то удержать Ираклия. Ну, тут уж вряд ли. Передвигаемся по пустыне втроем, с нами в сопровождении десяток простых воинов. Станистилом убыли к дедушке Ширу, жду появления у себя брата через декаду. Это ему на все про все и отдохнуть и проинспектировать наши вооруженные силы. Девушки, думаю, точно захотят похвастать о своих успехах, в том числе и о том, что успели достичь при подготовке войск к боевому выходу. А выход у них ведь и, правда, боевой. А вот у меня своя война. Хотя, я-то как раз и не ожидал, что придется вести настоящие боевые действия, правда, не мечом и кинжалом вкупе с боевыми заклинаниями, а как раз на поприще подковерных интриг и аристократических разборок в обществе, цель которых, как обычно, власть и деньги. А власть – это наличие боевых магов в клане. А тут получается их, этих магов, и лишили. А потому, о ваших успехах все, кому надо в султанате, теперь знают, и так уже нагло наобум действовать не будут. Но для всех вы теперь противники султана. Подумать только, упокоить боевую пару его нукеров, великих нукеров. И что самое интересное, вы почему-то все до сих пор живы, а значит, султан в вас почувствовал ему противопоставленную силу, большую магическую силу. Уж простите, но ваш создаваемый боевой отряд пока еще никто всерьез из власть имущих не хочет воспринимать. А зря. Но что ошибались на этот счет, потом многие поймут. Но в данный момент, всем интересны, как раз-то вы, Нур-эддины. Тем более, вас уже в клане Шира четверо. А это серьезно. На месте главы вашего прошлого клана, я бы предпринял попытку заставить вас вернуться обратно. А сделать это можно, как раз через Ираклия. Пока что он, пускай и формально, но подчиняется главе клана Шири. У каждого члена клана есть обязательства перед семьей, и отказаться от них никто не может без последствий для себя. Даже тогда, когда этот клан тебя предал по сути. Не удерживаюсь я от вопроса. Чум пожимает плечами. Мы как раз делаем последний переход перед тем, как добраться до города назначения, где меня должен дожидаться Ираклий. Идет последний дневной переход через пески. Виновник наказан, казнен. Кровь смыла с бывшего твоего клана его прегрешения. Есть претензии, выставляя их роду входящему в клан, к которому и относился прошлый городской представитель. А Яшира ведь предупреждал, нельзя было торопиться. Султан, конечно, был за нас в этом вопросе, но и против мнения аристократов султаната он не пойдет. А тут налицо нарушение, хотя и боги подтвердили ваш переход. И, что теперь клан Шири может мне лично предъявить? Опять поединок? Задаю я интересующий меня вопрос. Смех вначале мне ответом. Они же не самоубийцы. А вас с братом молва вперед вас летит. Нет, Поединка не будет, а вот купить вас попробуют. Ну, Ираклию не дадут сменить клан. А вот тут уже серьезно. Объявит тебя врагом их клана, и Ираклию с тобой рядом уже не быть. Никак, без последствий для него и его рода, не быть. А разве сам он не может сменить клан? Удивляюсь я. Ведь была же информация от того же Шрейвариера о том, что Ираклий всей семьей хотел к ним также в клан уйти. Уже не отпустит. Из принципа, объясняет дедушка Чум. Порвать демонстративно семейные узы — такое себе решение. Не отмоешься, и даже потомки будут страдать. Уж поверь, в султанате тогда их роду точно не жить. Уехать можно, да, но как дальше жизнь сложится? Ладно, вы сейчас, а что с потомками вашими будет? Вдруг случится так, что будет острая необходимость членам рода в возвращении на родную землю. Что тогда? Сейчас резко порвете все родственные связи, а страдать могут уже правнуки Ираклия. Так-то, и что могут предложить, уточняю я. Отказаться от клана дедушки Шира ты уже тоже не можешь. С решением богов не спорит. Хлопотно очень. А вот породниться с прошлым кланом, легко. На одну жену больше, на одну меньше, какая разница? Это в их понятии. Они же ничего за вас с братом твоим не знают, говорит Чум. Я же головой качаю. Да уж, связываться узами брака, не вариант. Мама не простит, впрочем, как и бабушка. Если со Станией так было запланировано, что Азиль когда-нибудь сможет стать ему, пускай не первой, так второй или даже третьей женой, но и первой простят, тем более причины у нас были серьезные, для подобного решения, то вот у меня совсем, получается, другая ситуация. Но и жизнь потомкам Ираклия не хочется рушить. Как в будущем обернется в жизни ситуация, одним богам известно, и то не факт. Поглядим. Отмахиваюсь я. И Чум, прошу, про Уласа пока что Ираклию ничего не рассказывай. Сам ему скажу о существовании у меня призрака, когда посчитаю нужным. Хорошо, легко соглашается маг, но надеюсь, что вечерние беседы у нас не прекратятся, задает он мне вопрос. Посмотрим, уклончиво отвечаю я. Да и выспаться тебе тоже нужно, говорю я, и с женщинами отдохнуть. Никуда от тебя ни Улас, ни Алекс с Нарцисс не денутся. Давай сегодняшний день переживем. Мне не терпится с Ираклием побеседовать, узнать все за нашего дедушку Хасана. Это, да, вздыхает, скачущий рядом на магическом скакуне со мной, Чум. Тоже в душе нетерпение, но мы и так буквально мчимся по барханам. Надо привал делать, а то сопровождение уж больно, сильно отстало. К вечеру добрались наконец-то до города. Сумерки, но ворота еще не закрыты. На въезде никто нас не посмел остановить. Знаки клана Песчаного Варана все в султанате знают. Могущественный клан, и очень опасны его представители. Да и как такового каравана у нас нет, и пары десятков всадников не наберется в отряде. Чего тут охране на воротах проверять? И так понятно, что не нежить в гости к ним в город пожаловала. Быстро по пустым улочкам мчим на лошадях в сторону знакомой таверны, или как тут их называют, караван-сарай. Все, добрались, на месте. Улас пропадает по дороге, растаивая в воздухе, как и его конь вместе с поклажей. Если кто из сопровождающих нас всадников и удивился этому, но вида не подал. Понимают, магов сопровождают, а у них свои правила жизни, и меньше знаешь о их тайнах, то дольше живешь. А вот и ворота знакомой таверны. Фух, можно и дух перевести. Хочется все бросить и сломя голову бежать внутрь караван-сарая и искать, где остановился, в какой из комнат, Ираклий. Но нельзя. Приходится изображать их себя безразличного бая. Но вот искать-то и не пришлось никого. По артефакту связи видно, передали о вашем прибытии. Наверняка на воротах глаза и уши были от отряда Ираклия. Бежит, едва не ломая ноги на улицу, твой знакомец. Приходит сообщение от моего разведчика. Улас уже успел по-быстрому по таверне прошвырнуться. И ведь точно на улицу выбегает знакомая фигура моего бывшего слуги. Вернее, ваша милость, буквально валится на колени Ираклий, обхватывая руками мои свисающие к земле ноги, обутые в мягкие сапоги. Я ваш раб, нашел вас, как же я счастлив, выдает громким голосом мой друг, которого я так долго искал. Раб, слышу я тихий возглас у себя за спиной, вот так неожиданность, а ведь это многое меняет. Да чего там это все меняет? Глава 8, глава 8, третья декада в пути, устали, сегодня на весь день привал. До нашего королевства еще, как минимум, пара декад пути, если не будет задержек. Были прецеденты слишком лакомой и легкой добычей, мы, для многих, кажемся со стороны. Тракт свободен, караванов мало, седьмое королевство почти насквозь прошли, нигде не останавливаясь надолго. В города вообще не заходим. В тавернах, по пути следования, только продуктами затариваемся. А так охотимся, в деревнях овощи и фрукты покупаем. Не бедствуем и не голодаем. Но сегодня, за все время перехода, первый полностью день, посвященный отдыху. Увы, если мы еще можем идти, то вот живность нашу надо обиходить, дать отдохнуть. В идеале, хотя бы пару дней тут у речки постоять, но дедушка Чум настаивает на быстром продвижении. Была даже идея нам разделиться. Они, например, с Ираклием порталом добираются до ближайшего к пятну, городу, а там уже дожидаться нас, пытаясь разобраться по месту, что происходит с этим проклятым местом, куда занесла судьба его побратима. Я бы, наверное, даже согласился. А почему нет? Денег на переход бы точно нашли. С защитой у нас все норм. Проверили и не раз, за этот переход. Буйные владетели земель пытались с нас стрясти плату за топтание их земель. Да, где ж знать было убогим, что такие сильные маги есть в нашем небольшом, по сути, караване. Увы, Керим не встретился с Ираклием. Разминулись где-то в пути следования. Да и сам Керим, как только до города нашего доберется и узнает от Кира, что Ираклий выдвинулся своим отрядом обратно, догонять его не бросится. Уговорено с ним, что просто по домам на отдых поведет своих ребят, а там уже по обстоятельствам и будет дожидаться известия от нас с братом в городе или может на свое усмотрение к Хилу в баронство рвануть. Самостоятельно, вслед за дедушкой Хе, ему лучше не соваться. Опасно, но не маленькие, сами разберутся. Северяне присматривают за периметром расположения лагеря. Султановцы лошадьми занимаются. Вокруг лес, речка, берег пологий, далеко отступающие от кромки леса. Небольшой луг, где растет сочная травка. Идиллия. Так как получилось, что только вы смогли спастись? Спрашивает Ираклия, дедушка Чум. Постоянные ночные разговоры. Но сегодня отдых, вот и блаженствуем в установленном шатре. Артефакты охлаждения у нас в наличии. От жары не страдаем, сидя под сводами тканевого передвижного домика. Церковники сильны оказались, и много среди них воинствующих монахов. Прицепились, не сдержался Хасан и понеслось. Да никто ж не ожидал от церковников такой стойкости и мощи в магии. Они первыми боевую магию по нашим рядам применили и удачно. Мало кто активировать успел защиту. Как результат, и пары минут не прошло, а у нас в отряде половины бойцов, как не бывало. Но тут уже Хасан сам в дело вступил. И я уверен, мы бы точно победили, да Хасан под арбалетный залп попал, а болты были замагичены, к тому же, все из известного, редкого металла отлиты. Что-то доспехи отразили, что-то мимо пролетело, но и того, что в тело Хасана попало, хватило. Впятером мы отступили в пятно. Нас преследовали. Три паладина были в составе отряда «Святош». Двоих Хасан упокоил, а вот третий за нами в пятно сунулся. Я про это не говорил, но попал он к нам в плен. Понадеялся на свои силы, да вот только в пятне они ему, как оковы, пришлись. Он в движении сильно потерял, а я его опять же из своего арбалета встретил. Увернуться он не успел. Вот его еще живого в ритуале Хасан и задействовал. «Ты же говорил про тех, кто был с вами, рабы его», — удивляется Чум. «А я во всеуслышание должен был сказать, что паладина на ритуал магии крови использовали, для спасения церковники бы даже в султанат сунулись, лишь бы виновников наказать». «Нет уж», — возмущается Ираклий, — «те слуги так с ним и находятся. Пускай и не все. Один помер, сам от полученных ран. Кто нам про питание, думаешь, добывает охотой на измененных животных? И Хасан из ингредиентов нужные эликсиры делает. Выживаем, да и много нам не надо. Манны там разлито в этом пятне, огромное количество. Но вот пятно под себя подстраивает наши организмы. Это Хасан и определил. Только его эликсирами и спасаемся. А почему же он не может выйти из него сам, без нашей помощи?» — задает вопрос Стани. «У него слишком сильная привязка к этому месту после проведенного ритуала, где платой потусторонним силам мы использовали паладина. Думаешь, не пробовали выйти сами из пятна?» «Пробовали, но получилось только у меня. А как будем поступать с вашими помощниками? Их ведь тоже спасать надо». Ираклий переглядывается с Чумом. «Главное, вытащить оттуда деда Хасана», — говорю я. «С остальными потом решать будем. Может получиться так, что спасти всех мы попросту не сможем. Придется кем-то жертвовать. Моя задача — доставить Хасана в определенное место. Господин Чум тоже, думаю, не откажется составить своему побратиму компанию в этом путешествии, тем более обещаю, вам там понравится. Вон Алекс с Нарцисс не дадут соврать. Все так, кивает Алекс. Моему другу за счастье будет пообщаться с вами, господин Чум, на разные темы, в особенности о магии. А я вот думаю, знаете что, произнес Стани, раз дедушка Хасан не столь уж нежить, оказывается, может на него и на ваших помощников сон подействует. Сон, удивляется Ираклий. А почему нет? Сон, это заклинание такое. Я умею его применять, отвечает Стани. Стоп, буквально прокричал Улас, а ведь у нас Ираклий тут есть. Можно на нем испробовать действие на его организм данного заклинания. Ведь, по сути, он ничем особо-то от того же Хасана и не отличается, тоже впитывал в себя магию проклятого пятна. Вариант. А мы, тогда как, удивляется Чум. Есть способы, переглядываемся с Уласом и Стани. Есть у нас защита, хотя со стороны и, кажется, что она слишком ненадежна, но на удивление, именно от этого небоевого, заметьте, заклинание неплохо защищает. Проверено. А на Алекса и Нарцисс, оно по определению, не действует. Думаешь, что придется привлекать против Хасана Алекса и его подругу? Беспокоится дедушка Чум. Все варианты прорабатываю. Отвечаю я магу, вот ответ Ираклий, дед Хасан, он вменяемый, вполне, говорит мой бывший слуга, хотя почему это бывший, не отходит от меня со Стани, следит за нашим походным бытом, у него и помощники есть, но именно за нами он лично ухаживает. Я сказочку о нем в султанате рассказывал, мне так сам Хасан и говорил действовать, у него же привязка к султану, а так наш правитель открестился от него быстро, кровная привязка обоюдная, опасна всем, кто участвовал в ритуале. Так что теперь и сам Хасан свободен. А зачем он меня искал? Задаю я прямой вопрос. Зачем я ему понадобился в этой ситуации? Мне-то он, я знаю, зачем нужен, а вот для чего ему я. Ираклий покаянно вздыхает, руки ладошками перед грудью сложил и словно виниться собрался. Честно, точно не знаю. Что-то про артефакт он говорил, который он вам, господин, в руку вживил. Как я понял, он с вашей помощью надеется вырваться из пятна. А вот как, я не в курсе. Но могу заверить, что, если он только попробует вам навредить, я его убью. Дедушка Чум посмурнел после этих откровений, которые произнес Ираклий. Надеюсь, до этого не дойдет. Не будет Хасан вредить своему ученику. Говорит он, я в этом уверен. Да и мы рядом будем. Не позволим этому случиться. Но вот слушая вас, я надеюсь, что ваши, как ты выразился, нов, небоевое заклинание сна как-то подействует на Хасана. Но и Улас прав, нужно проверить уже сейчас, как его воспримет Ираклий. Сегодня мы свободны и есть время на проведение такого эксперимента. Что нам мешает? Отойдем от лагеря, чтобы не зацепить действием заклинания бойцов нашего отряда и проверим, подействует оно на вашего раба, господин Нов, или нет. На то мы порешили. И ведь получилось. Все получилось, а заодно и самого Чума усыпить удалось. Тот не захотел взять из моих рук защиту. Просто повертел в руках неказистый артефакт ментальной защиты, которую наша Азиль сотворила, под руководством своей лесной ушастой подруги. Кира следила за тем, как создавал артефакт ее командор. А вот при эксперименте сам Чум положился на свои личные силы, в чем, увы, не преуспел. Алекса с Нарцисс пришлось отзывать. Силы на исходе. Чум валяется на камушках аккурат около речки, рядом с ним в позе зародыша похрапывает Ираклий. А мы с братом и Уласом обсуждаем проведение этого необычного эксперимента, а главное, его результаты. А ведь Чум не простой маг и опытен, а тут тоже спасовал против простого заклинания из арсенала ушастых. Ведь лечебное, по сути, заклинание, немного переделанное нашим Николасом. А каков результат? Но объяснил же Николя, на другой манер называет древнего мага, Стани, не воспринимает защита заклинания, как боевое, а лечение оно и есть лечение, вреда людям и другим разумным, не наносит. Вот и результат, кто-то слишком просто самоуверенный у нас, смеется Улас, но будет ему уроком на будущее. Но результат эксперимента можно считать успешным, сами видите, что Ираклия сейчас и гром с небес не в силах разбудить, пока не проспится, не очнется, проверено. Впрочем, как и Чум. До утра наши экспериментаторы продрыхли без задних ног. Впрочем, хорошо получилось. Кто-то реально себя не бережет и на сон минимально времени в сутки для себя отводит, что в принципе, неправильно. Опять дорога, опять пыль и грязь, когда с неба срываются потоки воды. Добывало, что под стихию разбушевавшуюся попадали. Но все позади. Последние лиги нашего затянувшегося путешествия. На удивление, особых приключений и проблем этот переход больше не доставил. Грозный вид северянкова хочешь, образумит, стычек даже с отрядами местных аристократов не было, а в таверны и населенные пункты мы всем отрядом никогда не заезжали, тихарились. К вечеру уже обустраивали лагерь, расположившись у речушки, за ниткой воды которой начиналось нужное нам проклятое пятно. А вы с Хасаном не обговаривали способы сообщить о себе, что мы к пятну уже прибыли? Задает вопрос дедушка Чум. Бессмысленно это, отвечает Ираклий. Только визуально можно с той стороны увидеть, что тут у нас, на нашем берегу речки делается. И не забывайте, только я мог безболезненно к реке приближаться. На остальных помощников Хасана магия пятна очень сильно повлияла. И тут неожиданно, для всех, подал голос, обычно молчавший при наших неспешных беседах, Алекс. Чувствую разлитую силу некромании, впитываю ее. Мне теперь даже помощь Чума не нужна, чтобы постоянно при вас находиться. А ты как себя чувствуешь, Нов? Прислушиваюсь к себе. Паучок мой, от артефакта Хасана зашевелился и тоже разлитую вокруг энергию ощущает. Представляю, что будет твориться по ту сторону реки. На том берегу явно очень сильное влияние магии смерти. Что делать будем? Спрашиваю я, как действовать будем? Может, отойдем от реки подальше? А смысл? Не соглашается с моим предложением Улас. Даже я тут себя чувствую намного лучше, чем где-либо. Даже в гостях у Николаса такого не было. Явно непростое тут место. Что-то тут интересное спрятано. Нужно будет потом об этом с вашим Хасаном переговорить, когда будет такая возможность. И уже Ираклия спрашивает, ничего тут необычного не нашли? Тот пожимает плечами. Да специально-то и не искали. Вопрос выживания был на первом месте, отвечает Ираклий. Все может быть. Мы с побратимом переглядываемся. Понимает наши взгляды и Улас. Места храмов древних богов. Киваю, а почему нет? В пятне Николаса есть, а тут нет, не поверю. Но искать специально не будем. Мы тут не за этим. И видя, как на нас недоуменно Чум посматривает, отмахиваюсь. Потом расскажем, а то и вовсе покажем, говорю я, когда время придет. А пока давайте решать, как действовать будем. А как действовать? Опять принимается умничать Улас. Все завтра. Сегодня тут эманации, исходящие от близости пятна, половим, почувствуем, как оно, например, на меня действует и на Алекса с Нарцисс. К утру и решим, что нам делать, в первую очередь. И так понятно. Опять берет слово молчаливый Алекс. Ираклий показывает дорогу. Следом прикрывает нас господин Чум. Он некромант, причем сильный. А ты, Нов, следом. Твое умение проверять вокруг пространства нам всем в помощь. Я с Нарцисс выдвигаюсь вперед. Сил мне хватит, как и тебе. И помощь Чума не нужна будет. Вы, главное, магические щиты держите. От дистанционных техник я вас всех никак не прикрою, только тебя, Нов. За твоей спиной Станипуская идет. Ему ведь, в случае чего, сном глушить мага Хасана и его помощников. А в бессознательном состоянии мы их, точно тебе говорю, из пятна вытянем. Вопрос только в том, когда они очнутся, что нам делать? Не давать проснуться, предлагает Улас. Стани лупит так, на сутки может отрубить. Сил у него достаточно. И еще кровь. Ведь вы говорите, господин Чум, что дед Хасан ваш побратим на крови, надеюсь. Да, на крови, все, как положено, отвечает немного удивленный архимаг. Тогда и того проще. Будете переливать из вены в вену свою кровь своему побратиму, а через нее и манну свою ему и силы передавать. А вот как быть с помощниками Хасана, то, увы, ничего придумать не могу. Не стоит, считаю, силами разбрасываться. Всех троих точно не дотянем до Николаса. Как вариант, мы с Нарциссой их проглотим, предлагает Алекс. Я отшатываюсь от своего защитника. Это же их в личей превращать, говорю я. А если их тут, без поддержки мага, оставить, то и вовсе непонятно во что они тогда превратятся. Стоит на своем, бывший рыцарь смерти. Просто погибнут так, это минимум. Помолчали. Все внимательно вглядываются в растительность противоположного берега. По кромке воды ветвистые ивы растут, весь обзор закрывают, не рассмотреть, что на той стороне реки делается. Ладно, располагаемся, принимаю я решение. Чувствую, тут нам надолго придется задержаться. И не забываем, нам еще с временным провалом придется тут разбираться. Как с этим поступим? Просто, отвечает за всех Чум. Хронографы мы у гномов купили. Я в сопровождении, скажем, Уласа и Ираклия завтра зайдем на территорию пятна. Засечем время. Вы тут, мы там отслеживать будем. Улас ведь на определенное расстояние от тебя может отклоняться, так, киваю, но всегда везде по-разному, говорю я. Ну, это объяснимо, отвечает Чум. Концентрация магической энергии везде разная, к тому же, есть еще и ее направленность. Здесь разлита эманация магии смерти, а в лесу у ушастых, например, магия жизни, которую так просто я, как некромант со стажем не могу легко усвоить, а значит, и использовать в своих целях. В нашем же случае все, как нельзя лучше дело обстоит, все внешние факторы на нашей стороне, так что готовимся и завтра начнем работать, а сегодня отдых, долгожданный отдых, запасы провизии у нас есть и ее много, да и охоту никто не отменял, жаль женщин у нас в отряде всего ничего, а я ведь предлагал, нетерпеливо отмахиваюсь достал этот вопрос. Насчет баб, в города не заходили, в тавернах не останавливались, а из девок-северян, так себе любовницы, и прирезать могут, с них станется, стоит с непристойным предложением к ним обратиться, знаем, опыт уже есть, печальный опыт, для некоторых, даже неотразимость стани ему не помогла, как сказала одна девица, только замуж, а так легко, к венцу, а потом на брачное ложе, по-другому никак, не повезло некоторым. Глава 9, глава 9, засекайте сразу время, как на ту сторону речки переберетесь, нужно понять, есть временное растяжение или нет, но лучше пока сделать так, чтобы мы все были с вами в состоянии личного визуального контакта, ведь и перекрикиваться можно, я пойду сам, и не обсуждается, говорю я, Стани с вами останется, у вас будет, между нами, бегать сообщать обо всем, что сумеем на той стороне реки обнаружить интересного, я с тобой, тут же безапелляционно заявляет дедушка Чум, я же, головой мотаю, нет, ты на подхвате у Стани, если нужда будет проводить спасательную операцию, то вместе с ним станете, а со мной вон Ираклий пойдет, он там все знает и куда идти тоже, и не обсуждается, тем более, далеко углубляться в пятно я не собираюсь, ни зачем, без вас туда не пойду. Так на ваших глазах по бережку вначале походим, а там уже определимся, что к чему, готовимся, выход через час, хорошо, что обсудили раньше, кто главный в нашем отряде, а то постоянные споры бы уже достали всех, это уж точно, склочный, по характеру, дедушка Чум, не отнять, еле сдерживается в своих не очень-то приятных порывах души, была бы его воля, вообще бы он все делал по-другому, но, увы, приходится слушаться моих приказов. Клятва она такая двойственности суждений не подразумевает, совсем, и плата страшная за непослушание, жизнь, а как кому, по сущности, проклятая земля и нет, у каждого пятна разные особенности, так и тут вон непонятно, как себя время ведет в этом пятне, и это ведь еще не все его сюрпризы, с чем мы там, внутри его, можем столкнуться, и еще по рассказам Ираклия, он там за эти годы все же, а почти все облазил, везде побывал. Говорит, что внутри пятно очень большое, очень. А вот тут, по рассказам местных старожилов, с кем мы сталкивались в пути, пятно с их слов, совсем маленькое. И кому верить, но местные старожилы вовнутрь пятна не ходят. Плохо о нем отзываются местные. А то, что же получается, это как пространственный мешок. Со стороны простая мешковина, а по сути, туда и лошадь спокойно засунуть можно, если и вовсе не весь табун. А тут походу, такой мешок, в виде целого клочка земли, в нашем случае, со стороны маленьким выглядит, а в реале, если в него забраться огромен по размерам, к сборам на выход все отнеслись очень серьезно. Итак, на мне навешаны всевозможные артефакты, как защиты, так и нападения, да и одежки непростые, плащ из кожи вампира и костюм из похожего материала, как и сапоги, старые мои приобретения, в очередной раз пригодились. Из оружия и вовсе попытался все с собой нужное, на мой взгляд, взять. Кинжал мрака в обязательном порядке, оба метателя с мифриловыми снарядиками, в виде зарядов для них, арбалетик с непростыми болтами, ударник в кармашке пояса, кинжал отца, с которым я вообще, практически никогда не расстаюсь. Он у меня, как обычно, в обвесе на левом предплечье находится, за сапожник к нему в пару в правом сапоге припрятан, все нужные артефакты активированы. В особенности, усиливающие мои физические и магические возможности, массово уничтожать, я думаю, никого там из противников не придется, так что артефакт площадного применения снял и вместо него, стрелялки простые, которые у меня имеются в наличии, навесил, ну, и рунами обвешан, готовил их все время перехода специально, для этого первого выхода. В общем, что мог, для подготовки к выходу, я сделал. Знать бы точно, с чем там нам придется столкнуться. Алекса сразу с нарцисс выпустишь, уточняет у меня дедушка Чум. А смысл тут его активировать? Мотаю я головой, там и запущу. Тем более, магическое воздействие пятна, думаю, там будет в разы сильнее. Ну, все, связь держим через Уласа. И еще раз говорю, в сторону нахождения деда Хасана пока не выдвигаемся. Это уже инструктирую Ираклия. А если он сам нас почувствует и придет, отвечает тот. Ты же говоришь, что к границе пятна он не может подойти. Удивляется заявлением Ираклия. Чум. Все так, но чего только может не случиться там. Говорит он как-то неуверенно. Нужно быть ко всему готовым. Угу. Чум переводит взгляд на меня. Может, все же я с тобой пойду? Чем там тебе Ираклий в случае чего поможет? Он там, в качестве проводника нужен, а ты вглубь, сам же сказал, заходить пока не хочешь. А, смущает оговорка Ираклия и Уласа. Не скажу, что он темнит, но чего-то сильно боится, точно тебе говорю. Не все видно там просто с дедом твоим, Хасаном. Стани тоже на меня боязливо посматривает, и не сам боится, а за меня явно беспокоится. Соглашайся с предложением Чума. Подсказывает Улас, спокойнее нам всем будет. От Ираклия там и, правда, будет меньше толку, чем от опытного мага. В случае чего, прикроет. Ладно, решаюсь я, поменять расклад в выходе. Ираклий, отсюда за нами наблюдать будешь. Дедушка Чум идет со мной. Стань в готовности. Еще полчаса задержка выхода. Но все, ожидание закончилось. Последняя проверка и активация всех возможных артефактов. Можно и на выход. А речка-то переплюйка. Мелкая глубина тут у нас не больше локтя. Спокойно перебираемся на тот берег. И что тут у нас? И тут же сам выпускаю Алексос Нарцисс. А ведь чувствуется, что проще тут манну и силы собирать, констатирует этот факт, довольный нахождению в старом мире, рыцарь смерти. Ух, как хорошо-то, даже у нас такого магического фона нет. Нечисто тут что-то. Явно, есть неподалеку алтарь силы. Вот я уверен, в этом. Мы тут не за этим. Напоминаю я. У нас другие задачи и вообще-то у нас спасательная операция. Но напоминаю о главной задаче на сегодня. Опыты по растяжению времени в пятне. Засекаем время по хронографам. Алекс, на тебе охрана с Нарцисс. Ну, и манну собирай. Понять надо, как она на вас с Нарцисс будет действовать непосредственно, когда в самом пятне находимся, а не рядом с ним. Время. По хронографу тут проводим полчаса и выходим обратно. Если оно нас... «Конечно, выпустит», — бормочет Чум. «Разве вы не чувствуете, как дармовая сила и манна нас распирает изнутри и какое тут же, начинаем получать удовольствие? Сравнить могу, разве что с наркотиком, так и хочется просто отвлечься от всех проблем, улечься на эту мягкую травку и наслаждаться тем, что тут нахожусь. Как вам такие мысли? Прислушиваюсь к себе. А что, есть такое?» «Удивленно говорю я, необычное состояние. Было у меня что-то подобное». Там у вас с Николасом в гостях, когда алтарь исследовали. Еще Стани силу с него выкачивал и радовался всему. Как ребенок, помнишь, угу. Но тут вроде, как сильнее все, отвечает Алекс, причем, в разы. И спрашивается, почему нам про это Ираклий не говорил. Он не мог это не чувствовать, такое воздействие пятна. А может, все случилось после того, как он вышел отсюда. Может, что-то нашел наш дед Хасан и поспособствовал его активации. Делает предположение Улас. Я же вспоминаю, зачем мы сюда, вообще, пришли. Так 20 минут прошло, говорю я, и уже обращаюсь к призраку. Дуй на ту сторону к Стани. Расскажи, с чем мы тут столкнуться уже успели. Про фауну расскажи, что деревья и растения тут такие же, как и на их стороне. Из живности, ничего пока не встречали, но насекомые спокойно тут летают. Интересно, как будет, когда углубимся в пятно, а пока по времени определимся. Итак, 22 минуты уже прошло. Шуруй к Стани. Интересно, сколько у них хронографы покажут. Давай, одна нога здесь, одна там. Ждем тебя. Улас исчез. То, что он тут же около Стани появится, я нисколько не сомневался. И каково же было мое удивление, когда удалось увидеть Уласа около Стани только минут через 10. Непонятно. Оптическая иллюзия. Так, пропал он там около побратима. Засекаем, сколько времени ему понадобится до нас добраться. Упс, 20 минут еще пришлось ожидать моего помощника. При этом, мы все молча дожидались нашего посыльного. Как итог, 3 часа прошло с того момента, как вы в пятно зашли, докладывает, неожиданно появившийся около нас, Улас. Мы переглядываемся с Чумом, что и требовалось доказать. А то, что мы его там видим, это точно тебе говорю, но в оптическая иллюзия. Эффект растянутого времени, говорит старый маг. А ты сам, что чувствовал, когда между нами бегал? Задаю я вопрос Уласу. Тот немного задумался, явно вспоминает свои ощущения. Словно завис, причем, сильнее это чувство было, когда отстаник к тебе возвращался. И это предлагаю возвращаться, мы и так тут, по меркам стани, сильно задержались. Он вас уже и потерял из виду, хотя, что удивительно, вы же тут прямо через реку напротив него стоите. Как такое возможно? Но на вопрос призрака ответил Чум. Возвращаемся. Есть над чем подумать и что обсудить. Нужно будет все внимательно продумать. Получается, группе, кто в лагере останется, долго придется нас ждать. Очень долго. И к этому людей надо подготовить, особенно того, кто тут у нас за старшего останется. Без присмотра и поддержки мага оставлять отряд нельзя. Опасно очень. В общей сложности получается, мы отсутствовали 12 часов. Зашли утром, вышли вечером. Хотя по своим ощущениям, всего часа три были там, и наши хронографы показывали именно это время. Получается, в пятне время растягивается.